Глава 15. Бред. Причем бред отборный, особо крупный и вообще такого специального рода, в какой не поверит никто и никогда. И этот бред происходил прямо сейчас, и я в нем участвовал. Диверсионная боевая группа, состоящая из кучки вооруженных взъерошенных стариков, безногой девушки и одного невыспавшегося мужика, торопливо шагала по ярко освещенному коридору. Не все из нас шагали. Трое, включая Милену, сидели на поскрипывающей кухонной стальной тачке, держа наготове поражающее своей разномастностью оружие. Иноземный пистолет и винтовку, земное ружье и земной же пистолет ТТ. Тачку толкали двое безоружных, спеша изо всех сил, а рядом с ними торопились мы. Я был вооружен ранцевой винтовкой, но в руке держал обычный пистолет, он куда гуманней. Я не хочу никого убивать. Нападут без оружия, буду стрелять в ногу. И уж лучше пуля в бедре, чем отсеченная ранцевой винтовкой конечность. Все из идущих и почти бегущих выглядели здесь абсолютно чужеродно, в старых растянутых свитерах, заштопанных рубашках, мешковатых штанах, валенках и меховых сапогах. Все шло не совсем по плану. Вернее, совсем не по плану, потому что никакого плана просто не было, не считая моего столь недавнего монолога, не могущего считаться ничем, кроме наметок. С момента моего возвращения в кухню прошло всего 5 часов. За это время я успел побывать в комнате, затем вышел на работу, где встретился с Айтаном. И не успел я поздороваться, как он тут же ошарашил меня столь обычным, но в этом случае просто леденящим душу вопросом. «А где ты был, Тихон?» Я сделал удивленное лицо, и старик пояснил, что вот уже несколько часов меня искали. Лениво, конечно, но искали. «Зачем?» «Да просто так. Ему вчера так понравилась наша беседа, а затем и застолье, что он решил отыскать меня до смены и посидеть за чайком. В комнате не нашел, в душевых и туалетах тоже, и пошел на кухню, по пути спрашивая всех встречных о новеньком. Потратил 2 часа, а меня так и не отыскал». Уже и другие задумались. Куда мог деться в не столь уж большом пространстве новенький? Не заблудился же. Кто-то брякнул предположение, что Тихон что-то ляпнул в Ангуру, и его вернули в тюремный крест. Или же Тихон как раз сейчас там, в служебных помещениях, и дает ответы начальнику кухни за какие-нибудь наглые слова по пьяному делу. Тут все немного заволновались. И тут вдруг я появился и весь из себя такой спокойный и улыбчивый. «Так где ты был, Тихон? Нигде ведь тебя сыскать не смогли. Даже у дежурного фуриара спрашивали». Вот это да. Я с огромным трудом удержался от матерного слова в адрес улыбчивого старичка, что так круто подвел меня своим желанием испить чайку. Он ведь ни в чем не виноват. К тому же, может, все и обойдется. Пожав плечами, я отделался несколькими вроде как не дающими конкретного ответа словами, но намекающими на долгое ожидание там, в комнате отдыха фуриара, но без разговора. Успокоенный Айтан подсокал языком, и мы вернулись к неимоверно тяжелой сегодня работе по перевозке полных до краев мусорных баков. Тело бунтовало. Ныл каждый сустав, каждая мышца. Шея стреляла, но я этого почти не замечал, поглядывая по сторонам и гадая, пронесет или нет. Не пронесло. Когда мы завершили работу, к нам подошел низенький старичок в поварской одежде и буднично обронил, что меня ждет к себе дежурный фуриар Лан Рой, сразу же, как только освобожусь. Айтан похлопал меня по спине, приняв это как продолжение моего рассказа о том, что я вроде как долго ждал, но не дождался беседы, и теперь она наконец состоится. «Извиняйся, пуще, однако», — шепнул он мне на прощание. «Угостят, не отказывайся». Кивнув, я воспользовался тем, что он отправился к знакомым в цех первичной обработки, а сам рванул в противоположном направлении, сказав, что хочу перед разговором сменить заляпанную отходами униформу. Айтан, понимающе кивнул, к начальству надо являться в чистом. Пока все было тихо, но я понимал, вляпался. Вляпался из-за мелочи. Вызови меня к себе в Ангур, я бы еще мог предположить, что он хочет продолжить вчерашнюю беседу. Но меня вызывал незнакомец. Дежурный по кухне фуриар. До него 100% дошли сведения о вдруг пропавшем на объекте новеньком. Катастрофа? Пока еще нет. Полагая он, что я действительно покидал кухню, меня бы уже схватили. Меня бы уже пытали, выбивая информацию. Сейчас он все еще думает, что я находился где-то внутри кухонь, но вот где именно, раз меня никто не видел и нигде не нашли. Еще он хочет меня строго отчитать, сделать выговор, может всечь наказание в виде дополнительной дневной смены. И вот это совсем не проблема. Настоящая беда в том, что я не смогу дать ему ответ, где именно находился, когда меня вовсю искали. Скажу, был в рыбном цехе, а он мне возразит, что никто из там работавших меня не видел. Скажу, был в первичке. Он наверняка в курсе, что и там меня не было. В комнате и там не было. Где ты был, Тихон? В каком таком месте ты отсиживался? Какой такой тайный уголок отыскал? И только не говори, что в туалетной кабинке зад отсиживал. Там тоже проверяли. Где ты был, Тихон? А хуже всего, если я ляпну навскидку про любой цех или любое бытовое помещение, а чертов фуриар Лан-Рой и поразится, как это? Ведь он там был все это время лично, наблюдал за рабочим процессом, и никакой Тихон туда не заходил. И значит, я лгу. С какой целью? Где я был на самом деле? Что делал? И хрен меня отпустят, решив, что я сам запутался. Тут режимный объект. Да, я попал случайно в масть, и меня приняли за другого, но вечно мне вести не может. Рисковать и идти на разговор? Нет, я не могу так рисковать. Не ради себя, а ради ждущих меня людей в законсервированной части объекта. Пропади я, и им придется куда тяжелее, что бы они ни решили. Я вляпался по полной. И что теперь делать? А вариантов всего два. Штурмовать либо платформу с ледяными ходоками, либо нагрянуть в гости к дежурному по кухне фуриару Лан-Рою. Я выбрал второй вариант. Хотя бы ради выражения его лица, когда он узрит ворвавшихся к нему бородатых дикарей в меховых одеждах с кучей наставленного на него оружия. Долго уговаривать никого не пришлось. Полярники, а не настоящие полярники, разведчики и бойцы, вообще люди решительные и умеющие думать и действовать быстро. Через полчаса мы были у решетки, прихватив с собой лишь самое необходимое. Еще через 5 минут мы оказались в коридоре и рванули к кладовым. Там прихватили брошенную мной тачку, усадив на нее запыхавшихся и безногую, после чего прибавили ходу, преодолели по боковому коридору пару цехов и... наткнулись на изумленно выпучившего глаза Василия Азаматовича. Лицо пьяненькое, сам чуть пошатывается, в руке пачка курева, пальцы другой замерли, не донеся до рта сигарету. Оглядевшись, никого, мягко забрал у него пачку, вытащил себе одну, отдал тяжело дышащим старикам остальное, подкурил Василию и себе, после чего затянулся и невозмутимо спросил. «Кто там дальше?» «Да там...» «Кто там, Василий?» «В мясном и рыбном много людей». «Все покушать пошли, а это... а это кто, Тихон?» Я глубоко затянулся. «Не Тихон я, Василий Азаматович». «А кто же? Господи, а это-то кто с тобой? Аль мерещится?» «Я охотник. А они люди. Там точно никого?» «Да никого. Так я что-то...» «Подвел я тебя, Василий Азаматович», — вздохнул я. «Ты меня с Тихоном спутал, а я ошибку твою поддержал. Уж не знаю, что с тобой теперь будет, ты прости меня. Хочешь, идем с нами?» Он в испуге отшатнулся. «Куда с вами? Я нет, я тут, я хороший!» «Хороший!» — кивнул я. «Милена, кинь веревку. Ты хороший, Василий Азаматович. Поэтому я тебя сейчас быстро свяжу и кляп воткну. Тебе же лучше будет, если найдут связанным. Еще ударься лицом об пол или стену до крови. Если нас поймают, то подтвердим, что били тебя, и ты вообще не при делах». «Тихон! Ты чего, Тихон? Я ж к тебе всей душой! Оставив затихшего старика за высокими столами, мы рванули дальше. Два главных кухонных цеха прошли по краю, не сбавляя хода, влетели в узкую дверь их комплексных помещений, бросив тачку снаружи. Первым делом захлопнули и заблокировали входную дверь. Это сделал Чиф. А я бежал по коридору, держа пистолет наготове и проверяя каждую дверь. Первая заперта. Вторая. Двое стариков-луковианцев, я уже видел их. При виде меня, ворвавшегося грозного, вооруженного, они молча замерли на стульях и подняли руки, хотя их недоумевающие лица дорогого стоили. Да уж, в этом месте меньше всего ожидаешь увидеть доморощенную банду. Я кивнул Филимону и вошедшему с ним полярнику Луквианцу. Тот сразу заговорил, требовательно и тихо указывая оружием на угол. Ночные радиолюбители послушно сползли со стульев и двинулись в указанном направлении. «Все не так», — обреченно прошипел я, торопясь дальше. «Третья дверь — учетная, тут пусто. Дальше. Четвертая дверь — комната отдыха. Сюда я подоспел уже не первым, а замыкающим за Чифом и Касьяном. Глянул поверх их головы и с шумом выдохнул. Бинго! На диванах сидели с бокалами трое фуриаров. Двое уже знакомы. Первый был дежурным в радиорубке и читал книгу, а второй работал в учетном отделе. Третий был незнаком, и, скорее всего, это тот самый Ланрой. «Как там?» — сказал Вангур. «Они давно уже не собираются вместе и не выпивают. Социальные связи здешних фуриаров разрушены. Что-то сомневаюсь. Эти вон вполне мирно выпивают в дружной компании». «Мелмор!» — произнес что-то непонятное незнакомый фуриар. Чиф резко и хрипло ответил, даже рявкнул, добавив движение стволом ружья. Фуриары уронили бокалы и вскочили. И на их уродливых для нас лицах появилось вполне читаемое выражение — страх. Именно страх, а не злоба или ярость. Ну, может, еще очень много недоумения, но больше всего страха. Фуриары явно не хотели умирать. «Комната телепортации!» Медленно и отчетливо произнес я, сверля взглядом их искаженные лица. «Где она?» «Та запертая первая дверь? Откройте!» Чиф загудел, переводя. Русского они, похоже, не знали. Не учились на земных дипломатов. Дежурный фуриар медленно полез рукой в карман, вытащил странно изогнутую металлическую пластину, поднял над головой и для чего-то помахал, потом заговорил на непонятном. «Первая дверь!» — проговорил Чиф и шагнул к двери. «Вести его?» «Всех!» — ответил я, пятясь в коридор. «Ведем всех!» Пленников вытолкали в коридор, прогнали по нему до заблокированного выхода и первой двери. Металлическая пластина потянулась к почти незаметной прорези рядом с косяком, но не дошла до цели всего несколько сантиметров, когда дверь звонко щелкнула и открылась сама. Я поднял пистолет и приставил его ко лбу старшего по кухням фуриара Вангура, чуть выше его тяжелого обруча. «Вечер добрый, господин Вангур». Он повел глазами, разом охватил взглядом меня, пленников, остальных, и как-то сразу все понял, спокойно и обреченно произнеся. «Я ведь чувствовал. Поэтому и пришел в свой день отдыха. Пришел проверить тебя, Тихон. Что-то не вязалось». «Вот теперь связалось», — ответил я, указывая глазами в глубину нового и еще более узкого коридора. «Показывайте дорогу». «И не надо глупостей, господин Вангур. Я весь на нервах, как и мои друзья». «Я ведь чувствовал», — повторил Вангур, поворачиваясь и держа руки на виду. «И еще вчера что-то понял, поэтому и прервал нашу беседу». Один за другим мы все вошли в эту кишку, и вскоре оказались рядом с длинной лестницей, что вела наверх. Вангур начал подниматься, а я спокойно шел за ним. Вспомнил, что мы находимся примерно в центре огромной кухни, и как раз там, где и располагалось то застекленное помещение, откуда старший по кухням величественно наблюдал за процессом кормления узников. «Чего вы хотите?» — спросил Вангур, когда голова, образованной нами людской змеи, оказалась в просторном холле наверху с несколькими раскрытыми дверьми. «Разрушить все!» Один из пленников фуриаров проблеял на своем, и Вангур медленно кивнул. «Телепортация!» «Домой? На землю?» «На землю», — подтвердил я. «И на Луковию. И только не надо говорить, что отправить нас не получится. В таком случае для вас исход будет куда хуже». «И какой же?» Вангур стал куда спокойнее и повел нас к дальней двери. «Что мне уготовано умным землянином? Ты ведь не Тихон?» «Нет, я охотник». «И ты не из Креста?» «Бывал и там». «Но пришел не оттуда. Ты снаружи?» «Да». «Крушение Креста?» «И одинокая жизнь снежного Робинзона». Потом наткнулся на других бедолаг. Сбились в кучу, прижились, а следом наткнулись на ваше интереснейшее учреждение. И если вы не отправите нас по домам, то мы заберем вас всех с собой в снежные пустоши. Поверьте, вам там не понравится. очень не понравится». «Сдохните вы там, суки!» — рявкнул Касьян. «Ох, сдохните! Кишка у вас тонка!» «Это не мы придумали», — тихо произнес Вангур. «Не мы придумали выбрасывать в снега отработавших свое узников. Это не милосердие. Это глупость и жестокость». «А как бы поступил ты?» — спросил я, переступая порог следующего помещения. «Да сколько тут этих комнат? Мы уже высоко над кухнями и движемся куда-то вдоль и вверх, если не ошибаюсь». «Я бы оставлял всех в крестах до самой смерти», — ответил Фуриар. «Это куда милосердней. Тепло, сытно, привычно». «А хотел бы ты сам вот так провести свою жизнь, Вангур?» Этот вопрос на русском языке задал Чиф, держащий на прицеле остальных фуриаров. «Хотел бы отсидеть ни за что 40 лет в кирпичном мешке?» «Нет», — столь же спокойно ответил Вангур. «Не хотел бы. Не мы придумали эти похищения». «Да вы ни за что не в ответе, как я погляжу», — желчно заметила Милена, путешествующая на скрещенных руках наших луковианцев. «За это мы не в ответе. Нас не похищали. Мы здесь добровольно и добросовестно следуем чужим правилам, не пытаясь навязать собственные». «Долго еще?» — спросил я. «Мы пришли». И правда, он ввел нас в очень знакомое мне помещение. Круглая форма, кирпичные стены, сетка на полу, несколько консолей управления и еще пара в аквариуме сбоку. Но этот зал был куда скромнее в размерах, а еще он выглядел современней, что ли. Чуть иное и более элегантное оборудование, иного цвета сетка на потолке. Чего-то вроде не хватает, хотя очень знакомая батарейка вовсю пульсирует на вершине одной из консолей. При этом все чуток обшарпанное, потертое, на столике в углу пара кружек и прозрачный сосуд с запотевшими стенками, как после кипячения. Тут все настоящее. Это не декорации, а рабочее место. «Как-то слишком легко. Вырвалось у меня. В чем подвох?» Вангур впервые улыбнулся. «Подвоха нет. Мы, фуриары, очень ценим жизнь. Жизнь собственную, разумеется. Такова особенность нашей расы. Я ведь рассказывал о сложных условиях моей родной планеты. Превыше всего я ценю жизнь собственную и жизни моих соплеменников. Мы издревле привыкли уходить от угрозы, предпочитая бегство. К тому же мы не солдаты. Здесь кухни, Тихон. Хотя это не твое имя. Мы руководим объектом и следим, чтобы все работало как надо. В наши обязанности не входит отражение подобных угроз извне, и нас не накажут за непротивление». «Хм. А чего ты ожидал? Что я буду бросаться грудью на твой пистолет? Что я пожертвую своей жизнью ради чужого блага? Ну, к тому же, каковы наши шансы? Вы просто пристрелите меня и еще кого-нибудь, а оставшиеся в живых покажут, как отправиться домой. Так лучше это сделаю я сам и останусь живым. А потом? Потом мы сообщим о случившемся и вернемся к работе. Солдат надо кормить, а вооруженные чужаки не наша забота. И не мы решили в свое время убрать вооруженную охрану со всех постов». «Но ведь мы вернемся на наши родные планеты», — заметил я. Вангур холодно усмехнулся. «Не моя забота». «Ты что-то утаиваешь?» «Все что-то утаивают, но это не касается моего желания отправить вас всех отсюда подальше и избавить веренный мне объект от угрозы. Будете меня пытать? Пусть здесь нет вооруженной охраны, но на связь мы выходим регулярно, подтверждая, что все в порядке. Следующий сеанс уже скоро». «Твой черед запугивать?» Без угрозы поинтересовался я. Вангур наподобие шутки не отреагировал. «Вы хотите домой? Хорошо. Мощность установки это позволяет, хотя вам несказанно повезло. Изначально планировалось, что рабочие будут являться сюда добровольно с узловых станций на ваших планетах. Я ведь рассказывал тебе о своем обучении скорее на дипломата, чем на начальника кухонь. Запас энергии достаточен для двух дальних переносов. Но энергии в обрез. Ну, можно начинать. Торопишься? Зачем оттягивать неизбежное? Я следую логике и ищу скорейший путь решения проблемы». «Начинай», — кивнул я, отходя к стене и держа оружие наготове. «Верил ли я?» «Нет, не верил». «Был ли у меня другой выход из сложившегося положения?» «Нет, не было». «Разве что попытаться прорваться снова наружу в Престолпье, надеясь, что не будет озлобленной погони, что нас не сожрут медведи и не убьют посланцы столпа. При этом 100% кто-нибудь из нас погибнет по пути к ближайшему известному убежищу во льдах. Или все мы». «Я знаю их письменность», — напомнил Чиф, шагая следом за Вангуром главной консоли. «Я знаю названия наших планет на их языке. Я знаю многое. Не пытайся меня обмануть, незнакомец». Один из кухонных луковианцев что-то залопотал. Чиф сердито отмахнулся и перевел. «Они хотят остаться здесь. Делают полезное дело». «Им решать», — равнодушно ответил я. «Чиф, вы пойдете первым». «Думаешь, там смерть?» С арктическим спокойствием спросил старый ученый. Я хрипло рассмеялся и покачал головой. «Дело не в этом. Просто прослежу, чтобы вы точно отправились без сюрпризов». «Но я не верю, что нас отправят куда надо, Чиф. Это огромная авантюра с безумными ставками. И, скорее всего, мы все умрем, оказавшись выброшенными в космическое пространство». «Вы отправитесь, куда и просили», — сказал Фуриар, и одновременно с этим все консоли с гудением ожили, выбросили на экраны какие-то данные, а по потолочной сетке с шипением пробежала волна электрических разрядов. «Луковианцы первые». «Первое. Подтвердил я и принял от Милены увесистый блок. И обновите данные в этом устройстве». «Невозможно», — мгновенно ответил Вангур, и по его лицу прошла короткая судорога, выглядящая как болевой спазм. «Я только что активировал установку». «И?» «А не должен был», — пояснил Фуриар, обведя рукой все помещение. «Оборудование должно пребывать в спящем режиме. Есть строгий график его использования, и следующий по плану раз через полгода, когда текущая смена вместе со мной отправится в... отпуск. Хотя мы вкладываем в это слово иное значение. Как бы то ни было, любой внештатный запуск тут же фиксируется там, наверху». Он указал пальцем в потолок и добавил: «На спутнике. Через несколько минут в пункт связи, где сейчас никого нет благодаря вам, придет рутинный запрос о причинах активации. Но на запрос никто не ответит, и это уже нехорошо. Очень нехорошо». «Что потом?» «Время уже идет. Что после запроса?» «Его повторят, но никто не ответит. И сюда пошлют вооруженных солдат. Их телепортируют сюда и на вторую платформу. Я поясняю так развернуто, чтобы вы понимали, надо торопиться. С прибытием солдат начнется перестрелка, и я не собираюсь стать случайной жертвой вашего буйства. Прошу, убирайтесь отсюда! Сделайте одолжение всем нам!» «Как все ладно звучит», — процедил я, переводя взгляд на Чифа. «Что делаем?» Тот переглянулся со своими и ответил за всех: «Пусть отправляет». «Он нас торопит. Слишком торопит». Я откровенно заметался, пытаясь понять, что делать дальше. Кухонный луковианец торопливо забубнил, постучал ладонью себя по груди в районе сердца, затем по лбу. Чиф внимательно его выслушал, задал несколько вопросов, получил ответы, наведался к главной консоли, проверил экраны, о чем-то переговорил со своими и повернулся ко мне, что-то торопливо черкая на выуженном из кармана клочке бумаги. «Они клянутся, что Вангур не лжет. Координаты помечены правильным названием. Это наш путь домой». «Так себе гарантия», — буркнул я. «Встаньте в центр». В голосе Вангура звенела настойчивость. «Куда именно ты их отправляешь?» — спросил я. «Область, страна». Вангур взглянул на консоль. Ответил парой слов. Я ничего не понял и глянул на луковианцев. Они часто закивали. Есть, мол, такое место на их планете. Хм, как еще проверить? Где именно они появятся? Что там? Здание? Открытая местность? Военная база? Законсервированная подземная база. Скорее всего, 2-3 фуриара из дежурного персонала. Это наша область работы. Быстрее же. Почему законсервировано? Почему так мало персонала? На твоей планете она тоже закрыта. Нет нужды. Технологии шагнули вперед, все автоматизировано. Агенты для поимки подходящих кандидатов используют небольшие устройства, называемые лассо. После активации они отправляют координаты базе, а там мгновенно... Я не успею все объяснить. Хотели подробностей? Надо было сначала разговаривать там, у пункта связи, а потом уже требовать телепортации. К тому же мои слова никак не проверить, и ты просто оттягиваешь неизбежное. Ну же! Время поджимало. Усталый мозг начал буксовать. Как проверить? Как? Все пошло не по плану, и мы действительно поторопились. Мои метания прервал Чиф, взявший меня за локоть и крепко сжавший. Прекрати уже, охотник. Это наш с тобой Рубикон. И мы его перейдем. Вот, возьми. Тут название нашей планеты на их языке. Гарантии? А нет никаких гарантий, охотник. Чиф подтолкнул своих к платформе и пошел следом. Нет никаких гарантий. Мы в полной, как вы, земляне, любите говорить, заднице. И пока что отсюда просматривается только один выход. Если умрем или это ловушка, так тому и быть. Шансы у нас так и так невысокие. Ближний к ним кухонник встрепенулся, стащил с головы повязку и широко зашагал к платформе, громко что-то говоря. Чиф улыбнулся еще шире. Он решил отправиться с нами. Уходить не хочет, но желает доказать правдивость слов уважаемого Вангура, а еще мечтает увидеть родину перед смертью. «Это какой-то бред», — выдохнул я. «Время!» — выкрикнул Фуриар. «Скоро этот зал наполнится оружейным огнем. Хотите умереть — ваше дело. Но тогда заприте нас в ближайшей кладовке и спорьте себе на здоровье. Люди! Земные люди! Как же вы любите все усложнять!» «Секунду!» — попросил я, после чего совершил очень нехороший поступок. Схватил за руку ближайшего ко мне Фуриара, дотащил его до покрытой сеткой платформы и толкнул под ноги сразу меня понявшего Чифа. «Держите его. Самое время поднять невысокие шансы». Очнувшийся иноземник что-то заверещал, дернулся обратно, но его схватили несколько крепких стариковских рук, и он обреченно завыл, жалобно глядя на Вангура. «Отправляй», — сказал я. «Мы так не договаривались», — возразил босс Фуриаров. «Был иной уговор. Сравните надпись на экране с той бумажкой. Все совпадает. Планета Луковия». «Мы не знаем, что ты там творишь с консолью. Если убиваешь нас, убивай своих. Если все по-честному, он останется жив. Чиф, если окажетесь дома, оставьте бедолагу на месте и пусть его забирают обратно. Если это ловушка и вас забрасывают в тюремную камеру, убейте его». «Разумно. Жестоко. Но разумно», — задумчиво молвил Чиф. Вангур торопливо выкрикнул несколько слов, и его соплеменник перестал подвывать. «Отправляй», — повторил я, подхватывая с пола Милену. «Чиф, расскажите обо всем. Пусть каждый узнает. Еще встретимся». «Мы обязательно встретимся», — просто ответил Чиф, а стоящие рядом с ним всклокоченные старики заулыбались, подняли руки в прощальном жесте. Робко и будто просыпаясь, улыбнулся даже кухонник. Не улыбнулся только плененный Фуриар. Раздался топот ног. Через секунду на платформе оказался второй из луковианских радиолюбителей. Надо же! Консоль щелкнула. Я ожидал вспышку, но вместо этого на мгновение в центре платформы возникло что-то черное и тут же исчезло, оставив после себя пустоту и хлынувший в ноздри запах озона и полевых цветов. Над гудящей консолью вспыхнул ярче, тут же угас и засветил куда тусклее предохранитель с энергией. «Луковия, все!» — выкрикнул Вангур и торопливо защелкал тумблерами. «Следующая остановка — Земля. Сразу уточню. Область, известная как Якутия. Район озера Павелон, если я правильно помню. Прошу в центр платформы. Все готово». «А давай ты с нами?» — предложил я. Уставившись на меня, Вангур медленно заговорил. «Я уже давно отчаялся объяснить землянам суть. Отчаялся объяснить свое понимание мира и того, как все должно быть. Мне нет смысла тебе лгать. Я не убийца и не солдат. И ты пойдешь с нами», — повторил я. «Убедить меня не удастся. Но даю слово. Я брошу тебя там, куда приземлимся. И пусть тебя забирают обратно. Послушай, иди!» Я сам удивился зазвучавшей в голосе жестокости и непреклонности. «Меня не убедить. Я не верю тебе, Вангур. И если ты убиваешь нас, то убивай себя. Если нас там ждет ловушка, тебе тоже конец. Умру, но тебя прикончу. Если все хорошо, ты останешься жить и сохранишь свободу. Ты играешь честно, я играю честно». С огромной неохотой Вангур подчинился и медленно пошел к центру платформы. Мы вчетвером, я, Милена, Филимон и Касьян, последовали за ним. Встав в центр платформы, я навел пистолет на одинокую фигуру у консоли и предупредил. «Я знаю нужный рычаг, и не вздумай даже коснуться чего-то другого». Вангур пронзительно что-то проверещал соплеменнику, тот торопливо закивал. «Ты обещал меня отпустить, Тихон», — напомнил мне Вангур. «Я честно с тобой, ты со мной, да?» «Я не Тихон», — напомнил я с улыбкой. «Мы точно летим домой?» «Вы, да. Земля». «Земля», — сказала Милена, произнеся это слово с особой звенящей интонацией. «Мамочки». «Пиво!» — буркнул Касьян и толкнул в плечо плачущего Филимона. «Вместе выпьем!» «Земля», — сказал я и крепче сжал руку сидящей на полу Милены. «Ты обещал», — напомнил Вангур, вселяя своим беспокойством в меня надежду. Лязгнул опустившийся рычаг. Перед глазами резко потемнело, и я куда-то провалился. Зажимая вскользь задетую пулей руку, я перескочил высокий порог последним и едва успел остановиться в считанных сантиметрах от заляпанной грязью задней части автомобиля. Там за спиной вновь погружались в тишину узкие мрачные комнаты небольшого подземного сооружения. Там остался Вангур, живой и невредимый, хорошо связанный, лежащий в компании еще двух своих соплеменников, один из которых получил мою пулю в живот. А нечего было стрелять. Он успел выстрелить 4 раза из вполне земного оружия, но задел только мою руку, а вот я не промахнулся. Там только что умерли консоли управления, после того, как я вынул предохранитель, забросив его в и без того тяжелый рюкзак. Мы еще ничего не понимали. Мы не знали, что делать дальше. Но мы рвались вперед через затхлые комнаты до тех пор, пока не выскочили в очередное помещение побольше, где я чуть не налетел на грязный такой родной УАЗик. Эту машину ни с чем не спутать. Но я пока боялся надеяться и смотрел вперед, где 2 старика, усадив у стены Милену, возились с воротами. Наконец справились, раздвинули створки, шагнули в упавший внутрь столб солнечного света и растворились в нем. Милена дернулась следом, и я поспешил подхватить ее на руки, выскочить наружу за стариками и... снова замер. «Дома?» — робко-робко спросил Филя. Я молчал, осматривался, вслушивался, внюхивался. Тепло, свежо. В еще светлом небе низко-низко висит закатное солнце. Мы в каком-то достаточно просторном тупике. С одной стороны кирпичная стена с воротами, откуда мы выскочили, с двух других — бетонные белые заборы, а рядом с ними мирно шелестят старые потемневшие березы. Это не дикая местность. За забором слышны звуки городской жизни. Едут машины, кто-то неразборчиво что-то говорит, обиженно плачет ребенок. Мы переглянулись, но не успели задать явно один и тот же вопрос, когда из-за кирпичного угла здания послышался крайне раздраженный мужской голос. «Витя, елки-палки, да держи ты ровнее, че тебя так мотыляет?» Ему в ответ что-то просипели, тоже на нашем родном. Обернувшись, я через плечо глянул на номерной знак машины. Регион 14-й. В щеку больно укусило. Шлепнув себя по лицу, я почти уверенно произнес. «Дома». «Дома», — повторил Касьян, медленно опускаясь на землю. «Ох, и что теперь?» У меня был ответ и на этот вопрос. «А теперь надо понять, что делать дальше. Наших там бросать нельзя», сказала девушка и толкнула меня в плечо, требуя опустить на землю. «Их надо выручать». «Надо», — согласился я. «Обязательно надо». Из-за угла с куда большей раздраженностью зарычали. «Витек! Сегодня ты меня прямо огорчаешь! Не мотыляйся ты так! Неси ровно за угол, Витя!» «А теперь ты кто?» Неожиданно спросила Милена. В полете был гниловозом, в снегах стал охотником. А сейчас кем станешь? По ситуации. Улыбнулся я, снимая с плеч ранец с винтовкой и снова глядя на УАЗик. По ситуации. Конец.